Нельзя тревожить прах упокоенных. Они редко это прощают. Кому ты рассказываешь? В отражении стекла я видела, как храмовник жестом приказал сыну выйти. Затем поправил на груди цепь с медальоном, линии рисунка которого складывались огненными чертами уже знакомую тварь. Ты для этого шел к бургомистру? Я с интересом обернулась к нему. Хотел, чтобы он дал тебе карты с обозначением нужного места? И для этого тоже, не стал отнекиваться Ширьян. Но теперь мне не нужно его разрешение. Ты послужишь самым лучшим и надежным проводником. Не мне тебе объяснять, что метаморфы за много миль чуют грань излома миров. В комнате повисло напряженное молчание. Я, склонив голову на бок, с любопытством изучала лицо мужчины. Видно, привык приказывать. Открыв носа, к уголкам губ пролегли властные морщинки. В волосах уже проглядывает ранняя седина, а темно-ореховые с медовым отливом глаза на удивление молодые. Нет-нет, да блеснет в них смешинка. Симпатичный, ничего не скажешь. Могу поклясться, вниманием женским не обделен. И что он только позабыл в храме Бога Сына? «Я не поведу тебя», — твердо ответила я. «Ищи другого метаморфа». «Ты не оставляешь мне выбора». Ширьян жестко ухмыльнулся, и я невольно почувствовала, как по коже пробежали мурашки. «В таком случае я сдам тебя властям и открою им, кем ты являешься на самом деле. Ты ведь знаешь, чем тебе это грозит. Даже смерть подслужит меньшим наказанием, нежели то, к чему тебя приговорят». Я со свистом втянула воздух. Злобно прищурилась и прислушалась к внутренним ощущениям. «Нет, не перекинуться». Слишком мало времени прошло после купания в святой воде. «Тефна!» – храмовник осторожно шагнул ко мне. «Я готов заключить с тобой договор по всем правилам, которые приняты в запрещенных гильдиях. Ты будешь уверена, что я при всем желании просто не смогу тебя предать. И очень хорошо заплачу, пожалуйста. Это для меня жизненно необходимо». «Тысячи золотых!» – быстро назвала я совсем несусветную цену. Лишь бы этот безумец от меня отвязался. За такие деньги можно снять на целый год дом в центре столицы, питаться в лучших заведениях и одеваться у портных королевского двора. «Идет!» Ширьян с явным облегчением рассмеялся. «Я бы заплатил и вдвое больше». Я с огорчением хмыкнула, так продешевила. И только потом до меня дошел смысл его слов. Только что, находясь в здравом уме и твердой памяти, служитель Бога нанял нечисть на работу. Похоже, в мире и впрямь происходит нечто странное, коли такие дела творятся. «Договор подпишем кровью», — осознав, что рыпаться поздно, будничным тоном произнесла я. «Что?» — насторожился храмовник. «Какой договор?» «О найме», — не выдержав, рявкнула я. «Не душу же я у тебя покупаю». «Нет у меня полномочий на такие сделки. Нож давай». «А меч подойдет?» Робко поинтересовался Ширьян и неуверенно потянул клинок из ножен. «По-моему, ты слегка поглупел от радости». С огромным трудом я сдержала себя и не отшатнулась, когда увидела в руках мужчины серебристое лезвие, покрытое священными рунами. «Как ты себе это представляешь? Не забывай, что у меня особое отношение к подобным предметам». «Ох, извини!» Поняв мой намек, храмовник тут же убрал оружие. Приложил палец к губам в шутливом жесте, подкрался к двери, за которой не так давно скрылся Рики, и резко ее распахнул. Хлоп! И на полу комнаты шумом растянулся юнец. Покраснев от смущения, Рики поднялся на ноги, старательно отводя глаза от моего все же слегка неприличного вида. «Принеси кинжал!» – попросил сына Ширьян, укоризненно покачав головой, но ничего не сказав о том, что подслушивать нехорошо. Юноша кивнул и стремглав кинулся выполнять поручение. Через пару минут остро наточенное лезвие уже было в руках храмовника. «Такое подойдет?» – поинтересовался он, оборачиваясь ко мне. «Вполне», – процедила я, бросила тоскливый взгляд на улицу. «Эх, все же бежать мне надо было из города». Авось мои дела по-другому бы обернулись. Вздохнула в последний раз и подошла к Ширьяну, который торопливо засучил рукав рубашки. «Говори», — приказала я, беря кинжал в ладони. Рикки мгновенно подобрался, наблюдая за моими действиями с явным недоверием. Переживает за отца-то юнец. «Я, Ширьян, нанимаю метаморфа по имени Тефна на работу», — послушно забубнил храмовник, словно уже не раз сталкивался с подобным ритуалом. «Обещаю, что ни действием, ни бездействием не причиню ей вреда, но только если прежде она не предаст меня. Оплату обязуюсь произвести до последнего медика и честно». «Довольно». Я примерилась и провела длинную кровавую полосу по запястью мужчины. Одну долю секунды края пореза оставались чистыми, но потом наполнились темно-багровой густой жидкостью. Я с гримасой отвращения провела пальцем по ране и брезгливо стряхнула каплю чужой крови в пламя свечи, которую чуть ранее зажег Рикки. Храмовник сразу же отобрал у меня кинжал. «Твоя очередь». «Я, Тефна, обязуюсь служить Ширьяну верой и правдой до тех пор, пока он не нарушит условия договора или пока не истечет срок действия оного», — выпалила я на одном дыхании и отвернулась, когда сталь сверкнула в опасной близости от моей руки. Через несколько секунд, когда обряд был завершен, Ширьян неожиданно провел легонько ладонью над моим запястьем. По коже пробежала теплая волна, и неглубокая царапина на глазах затянулась. «А это еще зачем?» – ворчливо поинтересовалась я. «Просто», – пожал плечами Ширьян, – «захотелось сделать тебе приятное». Я даже не нашла, что сказать в ответ. «Нет, всеми богами клянусь, по-моему, у моего работодателя не все в порядке с головой». «Я решил, ты попробуешь мою кровь на вкус», – продолжил тем временем храмовник. «Вот еще!» – фыркнула я. «Больно чести много. И вообще, у меня от крови служителей Бога кишечные колики и несварение желудка». «Я так и предполагал», – серьезно кивнул он. «Ну что ж, Тефна, рад, что наше знакомство продолжилось столь неожиданным, но полезным для нас обоих образом». Лично я так не считала, но моего мнения неожиданный клиент и не подумал спрашивать. «Интересно, какую неприятность я на этот раз умудрилась угодить? Поживем, увидим». Пробуждение было приятным как никогда. Я лежала на чем-то чрезвычайно мягком, под огромным пушистым одеялом. Так и хотелось свернуться в клубочек и тихонечко замурлыкать от удовольствия. Хотя, подождите-ка, у меня отродясь такой здоровенной кровати не водилось. Она бы просто не влезла в скромный номер, который я снимала у трактирщика. Эта здравая мысль оказала на меня такое же воздействие, как ведро холодной воды. Я подскочила на месте и судорожно принялась оглядываться по сторонам, пытаясь сообразить, куда на этот раз меня забросила нелегкая судьбина. И почти сразу же успокоилась, вспомнив, что храмовник вчера из-за весьма позднего часа и моей временной неспособности менять обличие великодушно выделил мне одну из комнат в своем доме. Точнее, даже слышать ничего не захотел по поводу того, что я ночью отправлюсь шляться по темным улицам города, одетая лишь в простыню. Наверное, Ширьян мне все же не доверяет, несмотря на заключенный договор. Впрочем, это вполне естественно, если учитывать то, кем являюсь я, а кем он. Нежиться на постели я могла бы вечность, но все хорошее имеет обыкновение заканчиваться. Так и в этот раз. В самый кульминационный момент сладкого потягивания в дверь громко постучали. «Войдите!» – неохотно крикнула я, моментально натянув одеяло по самый подбородок. «Хватит уже служить бесплатным развлечением. И так вчера вдосталь нагляделись на мои прелести». В комнату смущенно заглянул Рикки, который привычно покраснел при виде меня. «Чего надобно?» – невежливо спросила я. «Я принес тебе одежду», – впервые со времени нашего знакомства осмелился заговорить юноша. Голос, кстати, у него казался весьма приятным, с неожиданной бархатной хрипотцой. Именно такими интонациями любят очаровывать невинных девиц опытные ловеласы. Мое сердце дрогнуло, немного оттаяв. Всегда питала непонятную страсть представителям противоположного пола, которых природа наградила голосами, столь волнующими воображение. «Давай сюда!» Справившись с мгновенной слабостью, потребовала я. Рикки застенчиво улыбнулся и вместо того, чтобы просто бросить на кровать принесенные вещи, сам начал поспешно раздеваться. Я оторопело взирала на это действо, пока, наконец, юнец не оказался совершенно голым. «Ты что это делаешь?» – сдавленно поинтересовалась я, когда Рикки с недвусмысленной ухмылочкой направился к моему ложу. Юноша потянулся, разминая мышцы, и скользнул еще на пару шагов ближе. Вот тогда-то и стало понятно, что пора поднимать шум, потому как иначе меня элементарным образом обесчестят. В следующий момент произошло сразу несколько событий. Во-первых, я попыталась принять вертикальное положение, при этом совершенно забыв об одеяле, которым ранее обмоталась с ног до головы. Естественно, запуталась в нем и с грохотом упала на пол. Сверху на меня мягко приземлился озабоченный юнец, который с рычанием, призванным изображать животную страсть, принялся сдирать с меня последнюю защиту в виде несчастного покрывала. «Отвали, урод!» – яростно шипела я, пытаясь скинуть с себя сына храмовника. «Иначе глаза выцарапаю!» «Иди ко мне, кисочка моя!» Не обращая ни малейшего внимания на мои грязные ругательства, сюсюкал тем временем Рикки, медленно, но неотвратимо стаскивая с меня одеяло. «На помощь!» Наконец, справившись с спазмом в горле, заверещала я изо всех сил, поняв, что юнец настроен весьма и весьма серьезно. «Пожар! Горим!» «Почему пожар?» – удивился юноша и немного уменьшил свой напор. «Потому как иначе никто не подумает даже из окна выглянуть», — пояснила я выстраданную житейскую мудрость. И, поднапрягшись, все же скинула Рикки с себя. Правда, тот сразу же пошел в новую атаку, но его ожидал неприятный сюрприз. Мне, наконец-таки, удалось выбраться из мягких пут, и я легко вскочила на ноги. Ощерилась в страшной ухмылке, выставила перед собой растопоренные пятерни с острыми когтями, но пока не торопилась принимать кошачий облик. Своими силами юнцу накостыляю. К тому же я себя знаю. Разъярюсь сейчас как следует, оторву ему невзначай один жизненно необходимый орган, а храмовник из моей шкурки потом коврик для ног в прихожую сделает. «Что тут происходит?» – прервал нашу битву недовольный голос Ширьяна. «Как всегда, вспомни мага, он и появится». Ширьян стоял на пороге, с явным неудовольствием оглядывая сцену побоища. Представляю, что за зрелище предстало перед ним. Интересно, уж не решит ли он, что я пыталась соблазнить его драгоценнейшего сыночка? А то стою голая напротив столь же неодетого юнца. Кровать разгромлена, перья из подушек по всей спальне летают. «Твой сын – сволочь!» – выпалила я на одном дыхании – и мигом замернулась уже порядком под надоевшую простыню. Ширьян, нисколько не удивившись этому заявлению, как-то устало вздохнул и грустно посмотрел на сына. «Я не хотел», – прошептал тот, пытаясь не сгореть от стыда. «Но она на меня так смотрела». «Как?» – я подскочила на месте от возмущения. «Ты чего мелешь? Набросился на меня без спроса, а теперь еще хочешь виноватой выставить?» «Тесна, успокойся», – негромко осадил меня храмовник. «Что?» – я разъяренной фурией обернулась к нему. «Это я еще и успокаиваться должна? Может, скажешь, что я сама все это устроила? Иди тогда ты вместе со всем своим семейством на все четыре стороны. Мне такие проблемы не нужны. Даже орки себя более вежливо с наемной силой ведут». «Но она и в самом деле не против была», – пробормотал себе под нос Рикки. «Я ведь это по ее глазам видел. Таким алчущим, призывным». Я почувствовала, что еще немного, и просто взорвусь от негодования. Хотелось выть, рычать от ярости и в кровь расцарапать лицо негодному мальчишке. «Не смей!» – ледяным тоном обронил Шерьян. Я искоса взглянула на него. Хорош храмовник, ничего не скажешь. Конечно, родители всегда прикроют грехи детей. Вопрос только, стоит ли отправляться в длительное путешествие, если рядом будет настолько неуравновешенный юнец. Не легче ли сразу же разорвать договор и, уповая на собственную везучесть и зеркальные чары, бежать подальше от столь странной семейки? Шерьян тяжело вздохнул и переступил порог, тщательно засучивая рукава белоснежной рубашки. Я из-под лобья наблюдала за его действиями, приготовившись к самому худшему –